Глава вторая. Полтора часа спустя Нора с коробкой и рюкзаком вышла через главную дверь института на яркое апрельское солнце и зашагала к машине. Постепенно ее гнев остыл, уступив место горьким сожалениям и сомнениям. Если бы Нора вела себя по-другому, если бы она не спорила так ожесточенно, если бы просто ответила, что ей нужно подумать, если бы не назвала проект бульварным, а Дигби — подпевалой, может, она бы как-нибудь выкрутилась и свалила эту работу на Дигби. А уволиться по собственному желанию ей не позволило исключительно упрямство. При нынешней ситуации на рынке вакансий для ученых и без того трудно найти новое место. А после увольнения... О чем Нора только думала? И все-таки после столь категоричного отказа уволиться самой? Нет, такого унижения Нора не вынесла бы. А еще ее беспокоила судьба брата. Он ведь тоже работает в институте. Как только Скип узнает, что Нору уволили, сам уйдет в знак протеста. А ему будет труднее устроиться, чем ей. Ведь он не использовал по назначению свой диплом физика, полученный в Стэнфордском университете. Много ли в Санта-Фе рабочих мест для кураторов коллекций? Но даже если Скип не уйдет, Вайнграу может уволить его просто назло Норе. А той совсем не хочется, чтобы брат опять рухнул в черную бездну, из которой выкарабкался несколько лет назад. На парковке стоял автомобиль со включенным двигателем, переграждая путь к ее машине. Когда Нора обходила препятствие, стараясь не уронить свои вещи, из автомобиля вышел мужчина. «Доктор Келли?» Она остановилась. «Да». «Можно с вами поговорить?» «Извините», — ответила Нора. «У меня нет времени, надо ехать». Чего бы ни хотел этот человек, зачем бы он ни прибыл в институт, теперь ее это не волнует. Нора продолжила путь. «Дайте помогу донести коробку», — предложил мужчина, догоняя. «Нет, спасибо», — буркнула Нора. Подойдя к машине, она с трудом вытащила ключ, открыла дверцу и бросила на заднее сиденье коробку, а вслед за ней — рюкзак. Захлопнув дверцу, Нора заметила, что мужчина приблизился и теперь стоит за спиной. Игнорируя незнакомца, Нора села за руль. Но мужчина положил руку на дверцу, не дав Норе захлопнуть ее у него перед носом. «Насколько понимаю, вы уволились?» — спросил он. Сбитая с толку, Нора застыла. Неужели о ее уходе уже известно? Она ведь никому не говорила, даже Скипу. «Вы кто?» — мужчина улыбнулся. «Лукас Таппан», — и протянул Норе руку. Она уставилась на незнакомца, впервые разглядев его как следует. Примерно ее возраста, лет 35 или немного постарше, одет в льняной пиджак, черную ковбойскую рубашку из кожи ягненка, джинсы и замшевые кроссовки «Ланвин». Волосы черные, вьющиеся, глаза серые, зубы белоснежные, ямочка на подбородке и на щеках тоже ямочки. Норе сразу не понравился и он сам, и это его самодовольная манера, говорившая «Денег у меня столько, что не истратить, но я все такой же простой парень». «Уберите руку или полицию вызову». Таппан послушался. Нора захлопнула дверцу и сунула ключ в замок зажигания. Двигатель завелся, и Нора стала выезжать с парковки задом. При этом она пережала педаль газа, и машину занесло на гравии. «Рад, что вы уволились», — заявил Таппан, стараясь говорить погромче, чтобы было слышно через окно машины. «Работать будет проще». Нора нажала на тормоз и опустила стекло. «Что?» «Я надеялся, что вы именно так и поступите. Откровенно говоря, неохота иметь дело с этой дамочкой, Вайнграу». «Надеялись? Что за ерунда?» «Может, все-таки поговорим? Хотя бы 5 минут?» Нора смотрела на него во все глаза. «Я занята». «А по-моему, вы совершенно свободны. Вы же теперь безработная». «Между прочим, из-за вас. Вам говорили, что вы козел, и с головой не в порядке. Инопланетяне, Розуэлл, чушь, да и только!» Гнев Норы снова перехлестнул через край. «Хорошо, хорошо. Все это я уже слышал. Причем некоторые выражались похуже вас. Уделите мне 5 минут. Ну, пожалуйста». Нора уже собралась уезжать, но вдруг остановилась. Силы внезапно покинули ее, будто вместе с гневом она выплеснула всю свою энергию. Неужели предыдущие 2 часа ей не приснились? Ведь еще утром она сидела у себя в кабинете и трудилась над отчетом о раскопках в Ценкови. А теперь у нее ни кабинета, ни работы. Осталась только пара сожженных мостов, дымящихся в зеркале заднего вида. «Ну ладно, так и быть. 5 минут». Нора ждала, сидя за рулем и скрестив руки на груди. «Вам не кажется, что разговаривать через окно машины неудобно? Я хочу вам кое-что показать». Заглушив голос рассудка, Нора вернулась на свое парковочное место и вышла из машины. Затем последовала за Таппаном к его транспортному средству. Светло-голубая «Тесла». «Кто бы сомневался?» «Будьте добры, сядьте на переднее сиденье». Нора подчинилась и ощутила под собой гладкую белую кожу. На приборной панели из блестящей твердой древесины и матового никеля красовался большой компьютерный экран. Когда Нора захлопнула дверцу, Таппан нажал на кнопку, и окна волшебным образом потемнели. Затем он достал откуда-то снизу внушительный свернутый в трубочку лист и принялся его разворачивать. «Взгляните». Он держал бумагу так, чтобы Норе было хорошо видно. Она сразу поняла, что перед ней. «Это результаты георадарной съемки», — начал Таппан. «Я поняла», — нетерпеливо перебила Нора. «Вот и хорошо. Взгляните на этот участок. Здесь наша цель. Говорят, именно сюда упал НЛО. Что вы видите?» Нора всмотрелась в серые разводы на снимке. «Да, сразу бросается в глаза. На этом месте что-то случилось». «Судите сами, могут ли такие следы остаться после крушения метеозонда?» Нора еще сильнее напрягла глаза. Она с трудом разглядела размытое изображение глубокой колеи в песке, а рядом обширное поле других следов произошедшего. «Нет, не похоже», — признала Нора. «Вот именно. Обратите внимание, сколько вокруг старых следов землеройной техники и других машин. Георадар тоже обнаружил 2 едва различимые дороги, идущие от места предполагаемого крушения, и еще одну вокруг него. В определенный период времени движение здесь было активным. Это наводит на мысли, не правда ли?» «А объект не маловат для летающей тарелки? Борозда совсем не широкая. Упасть могло что угодно — ракета, маломестный самолет, даже метеорит. Не вижу никаких доказательств падения НЛО». «Дело в том, что случившееся нельзя объяснить крушением метеозонда или аэростата для наблюдения за ядерными испытаниями. Взгляните, вот здесь и здесь верхний слой почвы перемещен и разровнен, чтобы скрыть эпицентр и следы вокруг. Не слишком ли большие усилия, чтобы утаить крушение метеозонда? Это сколько же земли надо было переворотить?» Нора продолжала изучать снимок. Действительно, вокруг эпицентра много следов интенсивной деятельности. Таппан улыбнулся. Он достал еще один лист и развернул. Это явно показания магнитометра, инструмента, позволяющего археологам определить магнитные свойства почвы и понять, что скрывается под ней. В эпицентре и вокруг него Нора заметила темные пятна. Различные аномалии, место предполагаемого крушения, едва заметную борозду, тоже окружал смутный контур. «Все эти кляксы, то, что мы, непрофессионалы, называем закопухами», — произнес Таппан, — «и в ходе раскопок вы с ними разберетесь». «Там может оказаться что угодно», — ответила Нора. «Камни, консервные банки, любой мусор». Таппан постучал по бумаге пальцем. «Возможно. Однако результаты исследований доказывают одно. Правительство солгало. Не было ни метеозонда, ни аэростата, тайно следившего за ядерными испытаниями. Вопрос в том, почему правительство пошло на обман. Теперь серые глаза Таппана пристально смотрели на Нору. Вопрос закономерный. «И оно продолжает лгать», — заметил Таппан. «Несколько лет назад правительством якобы были рассекречены все документы об НЛО. Как вам наверняка известно, некоторые материалы производят сильное впечатление. Тут и видео объектов, записанные летчиками-истребителями, и много чего другого. Но еще раньше обнародовали документы, указывающие на то, что в Розуэле разбился не метеозонд, а секретное устройство, созданное в Лос-Аламосе, чтобы фиксировать наземные ядерные взрывы. При испытаниях сильный ветер отнес его в сторону от маршрута, и оно упало в Розуэле. Диск, описанный свидетелями, на самом деле радиолокационный отражатель». «Звучит разумно», — согласилась Нора. «Тогда понятно, откуда взялась борозда. Отражатель тащила по земле». «Глубина борозды не меньше 15 футов». «Нет, устройство для фиксации взрывов тоже дезинформация, а точнее второй ее слой. Сначала метеозонд, потом секретный прибор слежения. Все это обман. Ничего интересного здесь нет, ребята. Настоящие документы по Розуэллу, а также артефакты, обнаруженные на месте крушения, до сих пор засекречены». Нора покачала головой. «А тела пришельцев?» — язвительно осведомилась она. Таппан улыбнулся. «Главное, что на месте крушения вас ждет еще больше находок. По этим двум снимкам все видно. Профессиональные археологические раскопки помогут обнаружить не только борозды, но и нечто большее. Возможно, намного большее». Таппан свернул листы. «Что скажете, Нора?» «А других снимков у вас нет?» «Других? Разве мало этих?» «Послушайте, я не хочу связываться с институтом. Мне нужны вы. Я так и подумал, что вы уволитесь, когда вам предложат участвовать в этих раскопках. И оказался прав». «Нет, вы ошиблись. Меня выгнали». Таппан рассмеялся. «Теперь, когда я с вами знаком, могу представить, как это вышло. Дигби, жалкий гомункул». Таппан сочувственно покачал головой. «Неужели вы подчинялись ему целых полгода?» Решив сменить тему, Нора ответила вопросом на вопрос. «Почему я? Археологов много». «Я с большим интересом следил за историей с кладом Пика Викторио, затем ознакомился с вашей работой в ущелье Доннера, а до этого в Квивере. Мне не нужен сутулый кабинетный ученый. У вас есть все необходимые качества — смелость, профессионализм, настойчивость, здравый смысл. Я ведь создал бизнес благодаря тому, что умею выбирать подходящих людей». Нора почти с сожалением наблюдала, как Таппан возвращает на прежнее место свернутые в рулон и стянутые резинками листы. «Извините, но нет», — произнесла она, — «я просто не смогу». «Не обязательно давать ответ прямо сейчас. Единственное, о чем я прошу, — посетите место аварии. Познакомьтесь с командой, изучите доказательства. Эта территория принадлежит Бюро по управлению земельными ресурсами. У меня есть все федеральные разрешения, оборудование, инженеры, двое зеленых постдоков. Короче говоря, все необходимое для первоклассных раскопок. Не хватает только дипломированного археолога. Предлагаю хорошую зарплату». Нора отрицательно покачала головой. «Мой вертолет ждет в Санпорт Авиэйшн. До Розуэлла лететь чуть больше часа. К 6 будете дома. А захотите переночевать, предоставлю в ваше полное распоряжение изготовленный по спецзаказу трейлер Airstream». Нора вздохнула. Предложение хорошей зарплаты звучало весьма соблазнительно. Они со Скипом живут вместе и еле-еле наскребают нужную сумму, чтобы заплатить по закладной за дом. Санта-Фе — город дорогой, а институт щедростью не славится. «Мне очень жаль», — проговорила Норра, открывая дверцу и выходя из машины. Обернувшись, она увидела, что Таппан смотрит на нее в растерянности. Этот человек явно не привык, чтобы ему отказывали. «Благодарю за предложение, Но, увы, я вынуждена его отклонить». Захлопнув дверцу, Нора вернулась к своей машине, гадая, не совершила ли она худшую ошибку в жизни.